Многие ученые, участники экспедиции получили серьезное заболевание глаз, а некоторым из них даже грозила слепота. А что будет с захваченными древностями, скульптурами, свитками папируса, обелисками и саркофагами? Передать их англичанам? Без боя? Нет. Их нашли французские ученые, и они же должны изучать их во славу своей родины. Форт Ар-Рашид должен стать оборонительным валом, достаточно сильным, чтобы отражать все атаки. Если это правда, что генерал Бонапарт возвратился во Францию, то он поехал туда только для того, чтобы привести подкрепление. С ранних лет Бушар интересовался древней историей. И когда он увидел руины древних городов и храмов Египта, то сразу понял, что благодаря им будут открыты тайны фараонов. Он прислушивался к разговорам археологов, видел, с каким усердием рисовал диван-де-нон, колонны храмов и старинные сооружения. Он понял, как много древностей зарыто в земле. И вот теперь Бушар должен был защитить сокровища Египта для Франции. Его солдаты, испытанные саперы, должны были превратить форт Ар-Рашид в неприступную крепость. Солдаты копали, недовольно ворча. Нужно было отбросить горы песка, чтобы освободить потрескавшийся фундамент древнего форта. Гренадер Андре Симон не помнил себя от ярости. Как он был глуп, когда попросил перевести его из отряда гренадеров в инженерный отряд. Он надеялся избежать тяжелого пешего похода, а теперь должен копать песок при адской жаре. Сам черт толкнул его на это. Он яростно вонзил в землю лопату. Железо ударило со что-то твердое. «Проклятый мусор!» — пробормотал Симон и еще раз копнул в стороне от твердого предмета. Но и на новом месте лопата встретила сопротивление. В песке торчал какой-то камень. «Ну, он не так глуп, чтобы выкапывать камень, который после этого должен будет оттащить в сторону. Гораздо умнее было копать вокруг камня». Итак, он начал снова. Здесь песок был рыхлым, и работа шла легко. Кто-то схватил его за плечо. Это был Бушар. «Почему ты бросил копать на старом месте?» «Там обломок скалы в земле, мой капитан». «Да? Ну-ка, выкопай его. Или я должен это делать за тебя?» Капитан смотрел строго. «Еще одно слово, и Симон будет наказан». Он начал копать на прежнем месте. Из песка показалась черная плита. Странные знаки и рисунки были выбиты на ее наружной отполированной стороне. Бушар наклонился. Внезапно он выхватил из рук Симона лопату и начал как безумный рыть песок. Теперь камень был откопан. Большой, словно крышка стола, черный, глянцевый и сплошь покрытый знаками. Почему капитан смотрит по сторонам, словно ищет поддержки? Вот опять уставился на плиту и проводит кончиками пальцев по высеченным на камне знакам. Что так понравилось ему в этой вещи? Неужели таинственные знаки? Товарищи говорили, что подобные находки приносят несчастье. На всякий случай Симон немного отступил назад. Наконец капитан встал. Он пристально посмотрел на Симона, так что тому стало даже как-то неловко под задумчивым взглядом начальника. Теперь капитан заговорил словно во сне. «Могу держать пари. Нижние строки наверняка древнегреческий текст. «Солдат, беги за полковником до пули. Скажи ему, что я прошу его прийти сюда. Скажи, что речь идет об очень важном деле». Симон знал о случаях с его товарищами, когда солнечный удар становился причиной буйного помешательства. Полковник Дапуль был достаточно рассудительным человеком, который легко приведет Бушара в нормальное состояние. Но, к своему удивлению, Симон увидел, что и полковник повел себя как капитан. Дапуль тщательно осмотрел черную каменную плиту, подсчитал строчки со знаками и заговорил, по-видимому, в бреду. Здесь три различные надписи. Смотрите-ка, Бушар, первые 14 строчек — это несомненные иероглифы. 32 строки за ними, мне кажется... Да, если бы я знал это, наверное, но нижние 54 строки, само собой, разумеется, представляют древнегреческую надпись. Его голос звучал взволнованно, когда он заговорил вновь. «Бушар, вы согласны со мной, не так ли?» На этой плите дан иероглифический текст и его перевод. Может быть, это даже три разных языка. Бушар сжал кулаки. «Господин полковник, если бы это была правда, этот камень смог бы разрешить величайшую загадку всех времен, и иероглифы были бы расшифрованы. Тысячелетняя тайна превратилась бы в открытую книгу истории. Наука смогла бы, наконец, сказать, что происходило в Египте в те далекие времена, когда люди во Франции ходили в звериных шкурах и охотились на медведей. Вы говорите, как поэт, капитан, но вы правы. Этот камень представляет, вероятно, большую ценность». Большую, чем три выигранных сражения в стране на Ниле. Послушайте, я знаю одного офицера, который может переводить с древнегреческого. Прикажите срочно выкопать плиту и отнести ее ко мне на квартиру. Он полез в карман и бросил Симону монету. Это было настоящее серебро, имевшее в 100 крат большую ценность, чем новые республиканские банкноты, которыми в то время платили жалования в армии. Теперь Симон копал с азартом, тогда как его товарищи с не меньшим азартом проклинали тяжелую каменную плиту, которую они должны были по прихоти офицера доставить в Розетту. Затем над плитой склонился сведущий в надписях офицер. Она была в нескольких местах поломана, а некоторые строчки так попортились от времени, что можно было лишь с трудом разобрать отдельные штрихи. То, бормоча себе что-то под нос, то, впадая в глубокую задумчивость, офицер водил пальцем по древнегреческим письменам. Казалось, ему не стоило большого труда перевести легко читаемые слова и буквы. Поднявшись, он сказал с уверенностью: «Этим надписям около 2000 лет. 54 строки греческого текста содержат декларацию жрецов Мемфиса, которые благодаря царя Птоломея Эпифана за какие-то льготы. Они присваивают ему почетный титул». Офицер снова стал рассматривать надпись. Но что означают знаки над греческим текстом, этого я, к сожалению, не могу вам сказать. И, вероятно, не сможет никто из людей ныне живущих. «Но это же так ясно!» — воскликнул Бушар. «Греческий представляет собой перевод иероглифов. Посмотрите-ка!» Офицер с сожалением покачал головой. «Я вижу лишь 14 строк иероглифов, мой друг, и 30, которые не являются иероглифами. А древнегреческого текста 54 строки. Трудно себе представить, что три такие разные по длине надписи содержат один и тот же текст. «А я вам говорю, что вы ошибаетесь!» — закричал Бушар возмущенно. «Иероглифы представляют собой рисуночное письмо, и каждая картина означает целое слово!» Иероглифы — это загадка, которую историк Геродот еще в древности считал неразрешимой, — возразил офицер. «Прекрасно! Тогда наши ученые в Париже разрешат ее», — сказал Дапуль. «Хотя бы с помощью этой каменной плиты. Капитан Бушар, вы лично отправите камень в Каир, и вы отвечаете за то, что он прибудет в хорошем состоянии. Позаботьтесь сейчас же о том, чтобы изготовить несколько отливок. На всякий случай. Денон должен срисовать надписи». Англия торжествовала победу. В сентябре 1801 года французский гарнизон в Александрии спустил на мачте флаг, что означало капитуляцию. После такого большого кровопролития, после стольких побед и неизмеримых жертв, отказ от Египта. Поход Наполеона, так славно начатый, превратился в простую авантюру. Англичане потребовали выдачи всех собранных в Египте древностей. Ученые, потерявшие здоровье в стране на Ниле, выражали гневный протест. Но ничто не помогло. Англия не уступала, ведь она располагала самым большим военным и торговым флотом в мире. Франции пришлось выдать сокровища, за которые ее ученые жертвовали своими жизнями и здоровьем. Среди них был также черный камень из Розетты. Но осталось одно маленькое утешение – рисунки Эвивана Денона. Они составили основу для новых исследований. Загадочные египетские древности, скопированные с большой точностью, ожидали своих исследователей. Армия Наполеона потерпела поражение. Наука приготовила содержать победу мысли.